Глава 16. Что с тобой случилось? Арвен вел меня к открытой карете, в которой мы поедем кататься по столице. Вместе со мной будут только королева-мать и Вера. Мужчины предпочли ехать в седле. Все хорошо. Я лучезарно улыбнулась графу. Ты задумчива и молчалива с обеда. Кто-то что-то сказал или обидел тебя? Не унимался эльф. Просто народу слишком много, и эти аристократы, ты же знаешь, я не очень лажу с ними. Отмахнулась и, подтянувшись, коснулась его щеки губами. Все правда замечательно. Граф явно не поверил моим словам, но пока оставил эту тему. Он помог мне забраться в карету и отошел к своему тейпе. «Привет!» — прошептала я, поворачиваясь к подруге. Она уже заняла одну из скамеек. Осталось дождаться королеву. «Вы красиво смотритесь!» Задумчиво протянула подруга дней моих суровых. «Ты рядом с ним светишься, а он глаз с тебя не сводит!» «Он играет роль жениха, Вер!» Вдохнула я и повернулась посмотреть на Арвена. Мужчина улыбнулся и подмигнул. «Играет ли? Большой вопрос!» Хмыкнула ледяная драконица, подхватила под ручку и прижалась ко мне. «Ты же после прогулки просканируешь моих комочков?» «Обязательно посмотрю, послушаю и все тебе расскажу». Я рассмеялась ее круглым просящим глазам. «Я так за тебя счастлива, Вер!» «Ты тоже найдешь здесь свое счастье, Ариш. И поверь моим сединам, мужчина по доброте душевной не отказывается от своей свободы». «У него не было выбора. Я сказала королю, и Аринель буквально приказал ему». Попыталась оправдать ректора. «Выбор есть всегда». Мы замолчали, так как к нам подплыла королева с двумя мужьями. Эльфы помогли своей жене занять место напротив нас и отошли к своим животным. Женщина улыбнулась нам и повернула голову, отдавая молчаливый приказ кучеру. Тот понятливо натянул ремни, и мы медленно выехали из дворца. Как только наша карета пришла в движение, мужчины тоже встрепенулись и поскакали. Правители впереди нас, принцы, демоны и остальные мужья двух повелительниц позади нас. «Я слышала, вас можно поздравить?» Начала ничего не знавшая беседу эльфийка. Я немного напряглась, так как Вера никому не сообщала о беременности и вообще была суеверна по этому поводу, мол, раньше 2 месяцев никто не должен узнать. «Вы закончили боевой факультет на отлично?» «Да, Арина тоже окончила академию на отлично». Улыбнулась подруга и погладила по моей руке. Королева поджала губы, но быстро натянула улыбку. Они общались о системе образования в Авеле. Вера вовсю хвалила ректора, его академию, деканов и профессоров. В общем, не затыкалась полчаса. Кажется, эльфийка уже не была рада, что завела эту тему. Я же старалась подавить смех и рассматривала центральную площадь, по которой катилась наша карета. «Переберешься на тейпе!» К нам подъехал Анариан и склонился ко мне, играя бровями. «Нет, спасибо, мне и здесь хорошо», — ответила я и отвернулась к Вере. «Вообще-то отец велел, чтобы ты составила ему компанию». Хмыкнул принц. Вздохнула. Отказывать при гостях Аринелю и ставить его в неудобное положение не хотелось. Он плохого мне ничего не сделал, поэтому кивнула и извинилась перед подругой. Королева холодно приказала остановить экипаж и пробуравила меня злым взглядом, будто я специально это делаю. Что за женщина на мою голову? Анариан спешился, помог мне сначала вылезти из кареты, потом взобраться на седло, и я поскакала вперед к отцу. Принц последовал за мной. что-то там пробурчав про своевольных принцесс. «Аринель?» — удивился король, но быстро взял себя в руки и улыбнулся. «Заскучала в карете?» Очень красноречиво замялась я и бросила взгляд на принца. Этот умник ухмыльнулся, показывая небольшие клычки, и подмигнул. «Решила составить тебе компанию, если ты не против». «Конечно, не против. Дэймон как раз рассказывал мне, какую новость ты принесла в его дом луну назад». Я посмотрела на Дэймона и покачала головой. Этот повелитель драконов долго не проживет. Его Вера прибьет за то, что растрепал такую важную и семейную тайну. В разговор вмешался Дайрон, и мужчины переключились на свои темы. Я чуть отстала от них, оказываясь в компании Анариана. «И что, даже спасибо не скажешь?» — веселился этот несносный эльф. «За то, что подставил меня?» — зло выдохнула я. «За то, что спас тебя от мамы. Королева умеет красиво унизить или оскорбить. Можно сказать, это ее любимое занятие». «С чего бы тебе мне помогать, тем более спасать от матушки?» «Ты мне нравишься?» Пожал плечами братец-кролик, становясь серьезным. «Считай, я так извиняюсь». «Или втираешься в доверие, чтобы самому прихлопнуть?» Пробормотала я, но, естественно, этот ушастый все услышал и заржал натурально так, как Тейпи. «В этом месте я должен тебя скинуть в обрыв или накапать яду?» Веселился мелкий паразит. Очень хотелось самого принца скинуть с Тейпи и затоптать, но я даже раздражение свое не показала, дернула ремнями, вновь догоняя мужчин. Заняла место возле Родена и остаток прогулки мило беседовала с тенью повелителя. Роден был более приземленным драконом и единственным, с кем я могла общаться, как с приятелем. С ним я познакомилась еще на первом курсе, когда он только ухаживал за Верой и соперничал с Эриком за внимание подруги. В отличие от Дэймона, он никогда не вел себя со мной высокомерно. Повелитель, конечно, тоже ничего ужасного не делал, но на то он повелитель, чтобы смотреть на всех свысока. Да... И я перед ним вела себя, как забитая мышь, дергалась и придумывала тысячу отмазок, чтобы избежать с ним общения. Лишь к концу обучения мы сумели найти общий язык. Прогулка закончилась, мы вернулись во дворец. Я почти обрадовалась, что уже можно сбежать, но Аринель, гостеприимный, всех пригласил на ужин. Арвен проводил меня в выделенные покои, чтобы я отдохнула и перевела себя в порядок перед ужином. Ко мне тут же прибежали две горничные, и я сдалась на их милость. После водных процедур мне предложили новое платье. Согласилась. Если уж играть роль послушной принцессы, то до конца. Скоро это все закончится. Новое платье было почти целомудренное. Никакого декольте, все закрыто под горлышко, длинное до самых пят, мятного цвета. Вот только спина полностью открыта до самых венериных впадин. Юбка просвечивает, показывая мое ажурное белье черного цвета. И так как платье нужно надевать без бюстгальтера, то и... Соски очень даже выпирают. Я обалдела, смотрела в зеркало и размышляла. Кто мог подкинуть мне такую красоту? Вряд ли бы это сделал сам король. Те платья, которые у меня дома, совершенно других фасонов, и максимум там плечи открыты. Настолько голой мне еще не приходилось быть. Девчонки щебетали о моей красоте, не понимая, почему я зависла. «Оставьте меня!» Потребовала я, выгоняя этих болтушек, закрыла такую красоту халатом и побежала к Вере. Подругу поселили в другом крыле, но дорогу запомнила и добралась довольно быстро. «Вер!» — поскреблась к ней и тихонечко приоткрыла дверь. «Заходи!» — махнула она, застегивая сережку в ухе. «Одолжи платье, пожалуйста». Я посмотрела на нее глазами олененка Бэмби. Вера, непонимающе, осмотрела мой наряд и нахмурилась. «У тебя замечательное платье, и цвет тебе идет». «Угу, вот». Скинула халат и покрутилась. «Я почти голая. Наверняка эта королева подсунула такое платье». «Снимай это немедленно», — рыкнула драконица и даже полыхнула голубыми огоньками в глазах. Я присела на пуфик. Подруга, раскрыв шкаф, перебирала многочисленные наряды. Вера сама была в черном, объяснив это, что под цвет костюм мужа оделась, а мне протянула светло-зеленое, посчитав, что цвет мне очень подойдет. Наряд был закрытый, с длинными рукавами и асимметричным разрезом чуть выше колен. Я примерила и осталась довольна. Поблагодарив подругу, клюнула ее в щеку и бежала к себе дожидаться Арвана.